Группа быстро собрала вещи и начала выдвижение. Аланцы шли последними и с чувством благоговейного ужаса смотрели на Русича. На его штанах виднелись яркие капли свежей крови, и Кроу никак не могла отвести от них взгляд. Ее упорно мучила мысль, что этот парень буквально несколько минут назад убил таких же людей, как они. Невероятно. Даже там, в здании, глядя на скелеты, девушка думала, что все это недоразумение, ошибка. Ничего подобного с ними не произойдет. Зачем на Тосконе людям убивать друг друга? И вот предположения превращаются в страшную реальность. Олис даже вздрогнула от ужаса. Пока группа выдвигалась, Аята продолжал беседу с тосконцами. Еще раз оглядев одежду местных жителей, он произнес: «Вы изрядно пообносились, и сразу видно, что испытываете проблемы с обеспечением повседневными вещами». «Да, это так», — утвердительно кивнул Крик. «Наши запасы подходят к концу, а новых пополнений, увы, нет. После того, как проклятый Алан уничтожил здесь города, много семей все же уцелело, и люди, сбившись в многочисленные племена, жили в целом неплохо. Конечно, с цивилизацией предыдущей Тосконы это несравнимо, но все же мир царил на планете. Но постепенно склады пустели, а выстроить заводы, фабрики, энергетические станции никто не мог. И вот тогда начались войны». «Типичное явление», — вымолвил японец. «Так происходит везде». «Люди вооружались чем могли», — продолжал Саунд. «Лазерные карабины, автоматы. Но вскоре кончились боеприпасы, и Тоскона окончательно скатилась в дикие времена. До сих пор мы собираем в разрушенных городах металл и создаем из него плуги, предметы быта, оружие. Ведем и поиски еще не найденных складов. Однако в последнее время это делать стало очень опасно». «Почему?» – удивился Тина. «Из-за Яроха. Еще 10 лет назад в Центральной Оливии не существовало никакого арка. Около сотни маленьких городков, у каждого своя территория, свой клочок земли. Случались стычки между людьми, но в открытые сражения это не перерастало. А потом пришел он. Откуда-то с запада. Около 200 отчаянных головорезов, десятки мутантов. Мы оказались не готовы к такому вторжению. Ярох захватывал город за городом, при этом превращая всех жителей в рабов. Такого зверства, глумления над человеком, Тоскона еще не знала. И тем не менее, несмотря на нашу раздробленность, 4 года назад Союз городов дал битву Арку. Много сильных мужчин погибло, но агрессию остановить все же удалось. Был заключен мир. Все северные территории отошли к Яроху, юго-восточные принадлежали независимым городам. Между враждующими сторонами образовалась своеобразная полоса. Города, находящиеся в ней, стали открыты для всех. Что там творится, уму непостижимо. Отбросы со всего материка собираются там, чтобы погулять в волю. И что удивительно, Арк никогда не нападает на них. Видно, боится, что бандиты взбунтуются от подобного произвола. А ведь именно из этого отребья состоит армия Яроха». «Ваша история звучит весьма грустно», — согласился Аята. «А на чьей территории мы находимся сейчас?» «На свободной, или, как называют ее люди Арка, беспредельной». «В таком случае, почему же на вас напали?» — удивился самурай. «Ведь это запрещено договором, или я ошибаюсь?» «Нет, ты прав, незнакомец», — промолвил Саунд. «Примерно 2 года назад договор соблюдался, но затем у Яроха появился странный советник. Человек очень умный, коварный и безжалостный. Именно он начал новую войну с независимыми городами, но войну не объявленную. Бандиты не нападают на города, они грабят наши обозы, убивают поисковиков, причем делают это даже на нашей территории. Обвинить в бесчинствах Арка мы не можем, нет доказательств. Да, честно говоря, и сил обороны у нас не так уж много. Как бы там ни было, но люди Яроха добились своей цели. Мы испытываем огромные проблемы с металлом, одеждой, продуктами. Еще лет 5 таких бесчинств, и города падут сами собой». «Тяжелое у вас положение», — произнес Тина. Он уже заметил группу и быстро направился к своим. Их надо было предупредить о некоторых нюансах. Судя по всему, все тосконцы без исключения не испытывали любви к Алану. «Что за люди?» — спросил Лунгрен. «Потомки оставшихся в живых тосконцев. У них здесь по всему материку построены маленькие городки. Однако справиться с нашествием армии бандитов они не могут. И, судя по всему, мы мешаем именно этому клану убийц. И еще, похоже, что Алан приложил руку к разразившейся здесь войне. Во всяком случае, местные жители так думают. Так что не советую говорить правду о наших целях». «Этого не может быть», — возразила Кроул. «Мы докажем, что они не правы». «А вот этого делать не надо», — оборвал девушку Кайнц. «Пусть лучше тосконцы ничего не знают. Чем меньше информации, тем лучше». За оставшиеся 30 метров японец подробно изложил рассказ Саунта. Все внимательно слушали, прекрасно понимая, что от этого зависит их собственная жизнь. Складывалась весьма нерадужная картина. Постоянные войны, отряды головорезов, рыскающих в поисках врагов, да и просто шайки бандитов, ищущих добычу. Разведывательная группа попала в самый центр адского котла. Подойдя к тосконцам, граф громко проговорил. «Я Генрих Кайнц, старший этой группы». Немец протянул руку, и Крик неуверенно протянул свою. Рукопожатие было крепким, дружеским. «Я Крик Саунд», — сказал тосконец, улыбаясь. «Один из вождей рода Лемов. Наш город примерно в 30 километрах к югу. За вашу помощь мы готовы предоставить вам ночлег и защиту. Но кто вы? В союзе городов таких воинов нет». «Мы...» — начал Кайнц несколько растерянно, но быстро сообразил и ответил. «Мы путешественники. Ищем хорошие земли в Оливии. Идем издалека и от отдыха не откажемся, если наши пути совпадут. А для вас мы просто друзья». «Уже это хорошо», — произнес Саунд. «Иметь вас в виде врагов слишком вредно для здоровья». Земляне рассмеялись. Этот тосконец обладал неплохим чувством юмора. Граф вскоре достал карту и вместе с Криком начал сверять ее с действительностью. Этот поисковый отряд знал близлежащую местность просто великолепно. Тем временем остальные наемники осматривали убитых врагов. «Неплохо сработано», — вымолвил Ридли, вытаскивая копье из арбалетчика и протягивая его Храброву. «Откуда кидал?» Олис молча показал рукой. Освальд присвистнул и поднял большой палец правой руки вверх. Неожиданно раздался возглас Салаха. «Сюда! Сюда!» — кричал араб. Земляне подбежали к кассиру. Тот склонился над одним из бандитов, а затем резко его перевернул. На воинов взглянули озлобленные, сверкающие ненавистью глаза. Этот солдат Яроха был еще жив. Взглянув на рану, все поняли, что он обречен и максимум через пару часов умрет, но пока он ценный пленник. «Как твое имя?» — начал допрос де Криньян. «Мозг», — с трудом произнес бандит. «Кого вы здесь ждали?» Раненый попытался изобразить усмешку. На этот вопрос он явно не хотел отвечать, но маркиз кивнул Салаху, и тот слегка ударил пленника в бок. «Мне повторить вопрос?» — вымолвил Жак. Наблюдая за этой сценой, аланцы были возмущены. Первой выскочила, как всегда, Кроул. «Так нельзя!» — начала девушка, но ее поймал за руку Олис. Их глаза на мгновение встретились. К своему удивлению, Олис без труда прочитала во взгляде юноши понимание и грусть. Аланка хотела что-то сказать, но была вынуждена вернуться к своим. «Так надо», — очень тихо проговорил Русич. Между тем мозг пришел в себя. Приподняв голову, он внимательно смотрел на наемников. В его глазах не было страха. Бандит еще раз усмехнулся и произнес. «А вы ведь не аланцы. Я уже две такие группы кончал и хорошо знаю их. Болтуны и слабаки. Они практически ни разу не оказали толкового сопротивления. Все пытались убедить нас в честности и доброте своих намерений. Идиоты!» Пленник рассмеялся. Однако он тут же закашлялся, изо рта пошла кровь. «Вы другие. Солдаты. Причем профессионалы. Даже Коун не сравнится с вами. Я уважаю таких людей. Без лишних разговоров прикончить 5 человек и все дела. Мне все равно подыхать. Я отвечу на любые вопросы. Ждали мы вас. Однако этот болван Гар уговорил всех напасть на лемов. Так мы вылезли из засады. Остальное вы знаете». «Но ведь вас было всего 7, — вставила Аята. — А в группе не менее 10 человек. Как же вы хотели победить?» «Я же сказал, мы ждали аланцев», — прошептал пленник. «А их мы могли перебить такими силами. Однако и вам я не завидую. Вокс ушел. До лагеря Коуна ему бежать 3 часа. Столько же сюда пойдут основные силы, а там около 100 отчаянных убийц. Но думаю, что вы справитесь». Раненый снова закашлял. Глаза его начали мутнеть. «Надо ему помочь», — вымолвил Лунгрен. Первым подошел Агадай. Вытащив кинжал, он с силой вонзил его мозгу в сердце. Бандит вздрогнул и тотчас затих. Не выдержав такого зрелища, обе девушки издали слабые стоны. Монгол усмехнулся, вытирая кинжал о штаны жертвы, и проговорил. «Этот парень был прав, все они чистюли, любители делать грязную работу чужими руками. А мне по душе вот такие воины». Агадай хлопнул по ноге мозга. «Жаль, что в меня вкололи эту гадость». К счастью, весь допрос происходил в стороне от тосконцев. Ни один из них не слышал слов бандита и не подозревал о принадлежности группы к Алану. Когда земляне подошли к Кайнцу и Саунту, взгляды всех невольно застыли на девушке. Ее белая рубашка сильно просвечивала, показывая окружающим молодую упругую грудь и темнеющий, выпирающий сосок. Чуть помявшись и с трудом отведя глаза, де Криньян произнес. «У нас в запасе чуть больше 5 часов, затем сюда придут эти головорезы. Их около 100. Такой бой принять мы не можем». Несколько секунд граф молчал, затем повернулся к тосконцам и вежливо сказал. «Надеюсь, вы не обидитесь, если мы некоторые наши планы обсудим втайне от вас». «Конечно нет», — улыбнулся Крик. «Это вполне объяснимо. Тем более, что у нас есть свои дела. Надо похоронить Якуса, осмотреть уцелевшие здания, поискать склады». Как только тосконцы отошли на безопасное расстояние, Кайнц махнул рукой, собирая всю группу. Земляне оказались все рядом, а вот аланцы задержались. Взглянув на побелевшие лица девушек и понимая, чем это вызвано, граф ничего им не сказал. «Итак, наши предположения подтвердились», — начал Генрих. «На группу развернута охота. Кроме того, из рассказа Саунта следует, что у местного царька Яроха есть советник, который слишком много знает об Алане. Значит, версия о предательстве тоже верна. Мы в очень непростом положении. Хорошо, если космодром пригоден для высадки десанта, а если нет...» «Будем бегать, как зайцы от лисы», — вставил Ридли. «Вот именно», — согласился Кайнц. «Надо запутать следы. Мы не пойдем старым маршрутом ко второму космодрому, а двинемся напрямик. Но ведь до него около 400 километров», — вырвалось у Бартона. «Мы не успеем совершить полный круг. Зато проживем оставшиеся 29 суток», — возразил де Криньян. «Генрих прав. Раз есть предатель, он прекрасно знает маршрут, и мы будем постоянно натыкаться на засады». «А как дело обстоит с проводником?» — спросила Аята. «Боюсь, что его услугами мы тоже не можем воспользоваться», — вымолвил граф. Кто бы мог подумать, что у местных жителей такая неприязнь к Алану. Лемы, конечно, дадут нам своего человека, но ему надо будет объяснить, куда вывести группу. Это сразу вызовет подозрение. Саунд и его люди далеко не дураки, а лишние осложнения нам не нужны. Хорошо, что помогли исправить карту. «Да, но они сейчас на космодроме», — произнес Виола. «Мы не можем начать работать так, чтобы тосконцы ничего не заподозрили». «Придется их отвлечь», — сказал Маркиз. «Сколько времени понадобится для всех измерений?» «Если мы будем работать вчетвером, то около часа». «Приступайте немедленно», — скомандовал Кайнц. «Салах и Агадай в охранение. Займите позицию в лесу западнее космодрома. Остальные помогают лемам. Они не должны ничего заметить».